Так мало принадлежит рассудок существенным свойствам человека как такового. Величайшие крикуны — бараны-вожаки. Благодаря им могут существовать литературные журналы, посредством которых люди позволяют себе составлять суждения для неизвестных лиц, достаточно бесстыдных, чтобы являться непризнанными судьями, и достаточно трусливых, чтобы нападать анонимно на книги, написанные неанонимно. И люди позволяют априори навязывать себе эти суждения. Таким образом, оказывается, что венки эти, символы славы и триумфа, раздают современникам журналисты. Венки, зелень которых не увядает, пока не вышел из обращения годичный журнал. Но никогда не увядающие венки, украшенные не сусальным золотом и мишурой рождественских елок, а настоящим, венки, которые не увядают и перед которыми одно с другим проходит столетие, эти венки раздаются далеко не журналистами. Недостаток рассудка, заменяемого по большей части чужим авторитетом, имеет еще сильного врага в собственной воле и склонности. Воля всегда тайный враг разума, потому-то чистый рассудок и чистый разум означают такой рассудок и разум, которые совершенно свободны от влияния воли, то есть склонности, и только подчиняются собственным законам. Вследствие этого я дам вам правила, как следует поступать, когда стремитесь убедить кого-нибудь в истине, находящейся в прямом противоречии с заблуждением, которого он крепко придерживается, а, следовательно, составляющим для него некоторые интересы. Интересы бывают или материальные, то есть сущность заблуждений составляет для него выгоду, например, если он имеет много подданных, а ты стараешься доказать ему варварство крепостного права. Или же единственно формальный, то есть придерживается ошибочного взгляда и единственно потому, что один раз уж он согласился с этим взглядом, и отречение от него, и в то же время признание правоты другого стоило бы ему слишком дорого. Правила, как поступать в данных случаях, чрезвычайно легкие и естественные. А между тем, несмотря на все это, очень редко применяются. Обыкновенно поступают наоборот, вследствие горячности, поспешности и желания добиться во что бы то ни стало правоты с громким шумом и криком, мы заставляем человека, придерживающегося совершенно противоположного заблуждения, согласиться с нашим выводом. Благодаря этому упомянутый человек закусывает удила, напрягает свою волю против всех оснований и суждений, приводимых нами впоследствии, о которых он уже знает, к какому ненавистному для него заключению они приведут. Благодаря этому приему все сразу рушилось. Согласно же нашему правилу, мы должны, наоборот, хранить свое заключение совершенно in petto, про себя, изолировать его и выставлять только аргументы, но зато полно, ясно и всесторонне. Отнюдь мы не должны выводить сами заключение, но заставить это сделать того, кого хотим убедить. Признать это он может потом втайне, сам для себя, и с тем большую правду. Тогда он легче согласится с истиной, так как не будет стыдиться, что его убедили, а наоборот, будет гордиться тем, что познал истину и пришел к такому убеждению сам. Так тихо и незаметно должна проникать истина среди людей. В торжественных и опасных случаях, где является некоторый риск в противоречии, освещенном заблуждениями, бывает недостаточно не высказывать и скрывать заключение. Можно даже вывести совершенно ложное заключение, согласное с освещенным заблуждением, когда аргументы вполне установлены. Антоний. Но Брут назвал его властолюбивым, а Брут весьма достойный человек. Как бы обман ни был очевиден, он замечается не сразу, так как люди слишком объяты и опутаны заблуждением. Правильные заключения постепенно могут вывести только они сами, люди, ибо основа познания, как и всякая основа, влечет за собою неизбежно свое последствие, и истина выходит наружу. Так поступал Кант. Вот каким образом должна в этот мир прокладывать себе путь истина. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2016 году. Читал Вячеслав Герасимов.